Глава 582. Возвращение территорий. Любой маг обладал знаниями и мудростью, которые намного превосходили уровень обычных людей. Как могли такие люди сознательно провоцировать магов 5 ранга? Существовало всего два варианта. Они или имели абсолютную уверенность в победе, или имели козыри, которые гарантировали им спасение их жизней. Хотя этот маг утренней звезды не мог догадаться, каким козырем обладали Лейлин и остальные, он мог ясно сказать, что сегодня ситуация складывалась не в его пользу. «Хорошо, дайте мне 5 минут, и я прикажу, чтобы все мои люди покинули этот город. Я отдам город Зеленого Пламени в ваши руки», – неохотно произнес маг. Город и его территории мало значили для него. Жизни его магов имели куда большую для него важность, поэтому он, не колеблясь, сделал такой выбор. В этом нет необходимости. Независимо от того, что ранее потерял клан Ураборос, мы вернем все обратно своими силами. Гилберт покачал головой и отклонил предложение мага. Более того, те, кто посмел оскорбить клан Ураборос, заплатят соответствующую цену, добавил Лейлин. Что? Вражеский маг утренней звезды гневно воскликнул. Наглость. Ты смеешь угрожать мне? Он был в ярости. Маги утренней звезды управляли центральным континентом. Благодаря своему тайному искусству утренней звезды у них имелись свои тузы в рукавах, способные сбить спесь с их противников, и таким образом в них кричала гордость, основанная на убеждениях, что на центральном континенте они не имеют себе равных. Он признавал, что потерпел поражение и, взяв в свои руки инициативу, решил уйти, оставляя своему противнику лицо. Однако чернокнижники клана Ураборос все еще хотели, чтобы он заплатил какую-то цену. Безумцы. Все вы чернокнижники с родословной великой кимоинской змеи безумцы. Выражение лица мага утренней звезды стало ледяным. Если бы он знал о предыдущих достижениях Лейлина, то не смел бы кричать о таких вещах. Однако теперь маг решил проучить Лейлина, и страшная стихийная энергия начала собираться на его теле, когда 4 ярких кольца начали кружить вокруг него. Тайное искусство утренней звезды. Ахнули от шока Пол и другие. Верно. Так как вы не принимаете хороших вещей, тогда я полностью уничтожу эту область. Маниакально завопил маг утренней звезды. Отойдите. Дайте мне с ним разобраться. Неожиданно, но чернокнижники перед ним не предпринимали ничего, но вместо одного из них вперед вышел Лейлин. Недавно продвинувшийся чернокнижник утренней звезды хочет остановить меня. Этому магу утренней звезды внезапно захотелось начать смеяться. Однако вскоре его улыбка застыла. Шипение. Наряду с большим количеством демонического черного пламени, за спиной Лейлина появился огромный призрак змей. Эта змея очень сильно напоминала великую кимоинскую змею клана Ураборос, но на ее чешуе имелись красные узоры, а ее тело окружалось большим количеством черного пламени. Казалось, будто ее основное тело покрывалось огненной броней. Силовое поле еще более ужасающее, чем у существ 4-го ранга, распространилось от него. Треск. Его энергетические кольца поблекли и потрескались, а энергия из его массива сущности начала вытекать и поглощаться черным пламенем. Чите, что это за монстр? Выражение лица мага утренней звезды мгновенно изменилось, и он сожалел, что позволил эмоциям управлять его разумом. Теперь он четко понимал, что этот недавно продвинувшийся чернокнижник утренней звезды являлся самым страшным в этой группе чернокнижников. ХССС. Огромная змея зашипела и проглотила мага. Грохот. Воздух сотрясся, и во все стороны полетели ударные волны. Гилберт, Эмма и остальные переглянулись и начали стабилизировать пространство вокруг них. Свист. Через мгновение синяя вспышка выбралась изо рта огромной черной змеи и со странным звуком скрылась. Лейлин продолжал спокойно стоять на прежнем месте, и ни одна складка не появилась на его одежде. Он не стал преследовать его. «Почему ты отпустил его?» – спросили Гилберт и Эмма. Они знали, что Лейлин специально так поступил, ведь они уже видели его истинную силу. «Сейчас наша главная цель – это восстановить наши территории. Сейчас не время воевать с другими. Битвы между магами утренней звезды наверняка привлекут внимание монархов рассветной зари». Лейлин покачал головой. «Кроме того, ему понадобится несколько сотен лет, чтобы залечить свои травмы. В будущем нам не придется обращать на него внимание». Надо сказать, что Лейлин очень дотошно относился к некоторым вещам. Гилберт и Эмма с одобрением кивнули ему. Лейлин, ты настолько потрясающий, господи, это же была утренняя звезда, глазел на него Филипп. Ему приходилось признать, что то, что он только что увидел своими глазами, сильно потрясло его, и он не видел подобного за всю свою долгую жизнь. Лилин в действительности мог насильно подавить мага и прервать процесс с активацией тайного искусства утренней звезды. Он даже сильно ранил своего противника и мог в любой момент убить его. Такая сила не принадлежала магу утренней звезды. Ею обладали лишь великие маги 5 ранга. «Лилин, ваше высочество, вы уже прорвались на 5 ранг?» Пол задал вслух вопрос, ответ на который хотели узнать и Гилберт, и Эмма. «Конечно же, нет», — покачал головой Лилин, но его отрицание лишь дало Полу ощущение, что Лилин неизмеримо загадочен. «Ладно, раз мы уже прогнали мага утренней звезды, теперь город Зеленого Пламени переходит под наши владения, владения клана Ураборос». Гилберт передал несколько слов по тайному отпечатку, и вскоре сюда явились войска и несколько высокоуровневых чернокнижников. Будучи атакованными заклинанием 4-го ранга и видя, что их маг утренней звезды в жалкой манере сбежал, высокоранговые вражеские маги ничего не могли поделать. Вспыхнули телепортационные вспышки, и маги бежали из этой области со всех ног. Город Зеленого Пламени перешел в руки чернокнижников менее чем за час. «Я помню, что раньше этот город принадлежал семье Майер, верно?» С задумчивостью на лице спросила Эмма. «Да». «Поскольку семья Майер должным образом не охраняла свою территорию, я предлагаю сократить их территории и передать город Зеленого Пламени другой знатной семье», тут же ответил ей Гилберт. Это была прямая перестановка власти. С мощным и резким ростом силы Лилина, а также смертью первого великого старейшины, безусловно, будут возникать конфликты, когда речь будет заходить о перераспределении выгоды и преимуществ. Лилин молча стоял рядом и не проявлял никаких намерений о захвате власти над этим городом. Однако даже посторонние вроде Пола и Филиппа ясно понимали, что большая часть возвращенных территорий останется под контролем семьи Ферлье и семьи Кровавых Змей. После войны семья Кровавой Змеи и семья Ферлье поднимутся во власти. В этом никто не сомневался. Хорошо, направляемся к следующей области. Когда все дела в городе Зеленого Пламени разрешились, несколько чернокнижников тут же продолжили свой поход. С Лилином, а также поддержкой Гилберта и Эммы, чернокнижники возвращали территории, находившиеся под контролем организаций, опирающихся на силу молнии Юпитера, в составе которых имелось всего по одному или два мага утренней звезды. Хотя Пол и Филипп ничего не делали, лишь их присутствие говорило об их позиции в союзе чернокнижников. Даже магам 5 ранга приходилось задумываться о последствиях. Поэтому линия фронта плавно изменялась. Менее чем через месяц, все занятые союзными войсками земли вернулись к первоначальному владельцу, клану Ураборос. Разумеется, при распределении территорий вносились существенные изменения, но ни один из чернокнижников не жаловался. «Хех, замок Оникса, я вернулся». Лилин стоял перед замком Оникса и не знал, что сказать. Магическая башня около замка уже давно была разрушена кланом Аокхарт. Конечно, они сразу компенсировали все Лилину, выделив средства и рабочую силу для постройки его собственной магической башни утренней звезды. Нынешний замок Оникса оказался перестроен. Должно быть, клан Аокхарт хотел заполучить его расположение, поскольку они находились здесь. «Вы хорошо знакомы с королем Лазурной горы?» Когда он услышал, что вы приезжаете, он отозвал свои войска и даже сделал это с особым рвением. «У нас есть с ним некоторые дела, поэтому мы временно союзники», — покачал головой и усмехнулся Лилин. «Временно», — Эмма заметила глубокомысленную улыбку на губах Лилина и ощутила, как сильно похолодел ветер. Внутренне ей стало жаль семью Аокхарт. «Пришли новости, что болота зеленых змей уже возвращены. Наш клан Ураборос теперь восстановил все потерянные территории». Во взоре Лилина появился Гилберт, и тот, вздохнув, спросил, что мы будем делать теперь. «Ничего, просто будем работать над укреплением наших территорий». Лилин знал, когда нужно остановиться. Хотя он не знал, заключалось ли это в нем самом или же запугивание союза чернокнижников, молния Юпитера проявила толерантность к последним действиям клана Ураборос и практически им не мешали. Именно поэтому Лилин и клан Ураборос смогли так просто и быстро вернуть свои территории. Естественно, Лилин не верил, что молния Юпитера боится его или же союза чернокнижников. Зигна, скорее всего, занимался чем-то очень важным и не мог отвлекаться, поэтому он и не влиял на их деятельность. Если он сможет убить Лилина, то весь клан Ураборос быстро развалится, даже если они и займут половину территории всего центрального континента. У Лилина всегда имелся козырь против этого мага сияющей луны. Клан Ураборос полностью искоренил наши организации и вернул себе все территории. В мире лавы Вейт привел с собой группу высокоуровневых чернокнижников. Он собирается уничтожить организацию Мобиус. Черт. Лилин, Вейт, однажды я зарою ваши черепа под свой дворец и ваши души будут вечно страдать от пламени моего гнева. Глаза Зигны налились кровью, когда маг утренней звезды отправлял ему сообщение. В последнее время ему доставляли лишь плохие новости. Вейт фактически получил координаты мира лавы и привел туда целую группу магов, противостоя его силам. Последние действия Зигны привели к тому, что он потерял всякие отношения с Алым Оком и Арчибальдом, и они впоследствии стали относиться к нему как к врагу. Пока Зигна находился в плохом состоянии, Лилин полностью вернул все территории, которые когда-то принадлежали клану Ураборос. Глава 583. Плачущий бассейн. Это все твоя вина, Нарша. Разве не ты говорила мне использовать координаты мира лавы как ловушку, и, соблазнившись, они должны были исчезнуть в пространственном разломе? Ты говорила, что никто об этом не узнает. Руна на лбу Зигны затуманилась, а он кричал, сузив глаза. Откуда мне было знать, что объединенных сил трех чернокнижников утренней звезды хватит, чтобы соперничать с магом сияющей луны? Раздался таинственный женский голос. В нем слышались нотки капризной маленькой девочки. Ты хочешь сказать, что я бесполезен? На лбу Зигны всплыли вены. Что? Как я могу это сделать? В конце концов, ты мой ученик. Женский голос внезапно стал зрелым. Какой ученик? Все наши отношения, торговля, обмена выгодами. Заявляя об этом, Зигна тяжело дышал. Ладно, хорошо, я знаю, чего ты хочешь. Вейт сражается с твоими силами в мире лавы, а Лилин бросил тебе вызов на центральном континенте. Но все это мелочи. Если наш план удастся, то ты сможешь прорваться в область рассветной зари и стать королем. Даже уничтожить весь союз чернокнижников, кусок пирога, не станет проблемой, не говоря уже об остальном. Ее голос стал очень мягким и нежным, когда она убеждала его. Успокоенный словами таинственного женского голоса, Зигна успокоился и вернулся к себе в магическую башню. Пройдя через уровни ограничений, никто не смог бы найти ничего в его комнате, кроме фонтана в центре. Посреди него кружилось большое количество турбулентного черного воздуха, а на поверхности воды плавало несколько невыразительно бледных человеческих лиц. Ву-у-у-у. Небольшой белый поток воздуха поднялся и, сформировав несколько человеческих фигур, они начали кружить вокруг Зигны. «Что с ним? Я потратил все мои сокровища на это и даже...» — тихо спросил Зигна. «Все движется хорошо. Обустройство плачущего бассейна почти завершено. Нам осталось лишь несколько маленьких шагов», — раздался немного холодный женский голос. «Бип. Резервы родословной ребенка солнца укреплены. Бип. Сопротивление хозяина к огненной стихии увеличилось. Наряду с выскакивающими уведомлениями от Ичипа, разум Лилина немного рассредоточился, когда он смотрел на руны в виде солнц на тыльных сторонах ладоней. Я приготовил их лично для Зигны, но он даже не появился. Лилин должен был признать, что неправильно предсказал реакцию противника. Зигна оставался узколобым злодеем, но его не привлекла такая провокация. Это оказалось вне ожиданий Лилина. Или, может быть, кто-то убедил его не реагировать? Размышляя, Лилин поглаживал свой подбородок. Если это так, то тот человек должен обладать высшим статусом в молнии Юпитера. Кто бы это мог быть? Эх, все равно. Мы вернули все наши территории, и мне даже не пришлось использовать ни один из моих отпечатков. Эти отпечатки родословной содержали в себе силу, аналогичную 6-рангу. Безусловно, в них заключался сильный козырь Лилина, и будет лучше, если он продолжит скрывать его. Кроме того, Лилин ощущал, что отпечатки родословной на его коже резонируют с его модифицированной техникой темного огненного пера и даже дополняют друг друга. С течением времени этот резонанс становился все более очевидным. Может быть, древний ребенок солнца как-то связан с Фениксом? Лилин попросту смеялся над такой мыслью. Наставник, это все документы, связанные с закалкой тела, которые имеются в клане Ураборос. Дверь комнаты открылась, а в комнату ворвался Снупи с тоннами черных свитков и хрустальных шаров. Снупи все сложил на столе Лилина, и сейчас на нем красовалась большая гора предметов. Прекрасная работа. Лилин кивнул в знак одобрения проделанной работе его учеником. Поблагодарив, он отослал его, а сам начал изучать документы. В мире магов существовало огромное множество записывающих устройств и методов. Книги из простой бумаги содержали очень скудный запас информации. Фактически Лилин даже встречал книги, сделанные из бронзы, а также из белых костей. В конце концов, клан Ураборос считался одним из лучших организаций посреди центрального континента и, самое главное, что сейчас заботило Лилина, это найти способ улучшить свою живучесть. Побочные эффекты от увеличения его духовной силы все еще оказывали на него давление. Более того, судя по его нынешнему состоянию, существовало мало заклинаний и методов, которые оказали бы на него существенный эффект. Лилин щелкнул по книге, напоминающей большой словарь. На ее бледно-желтой странице была нарисована ярко-красная роза. «А, дрожащий Тревиш, я обожаю тебя, твои глаза, словно жемчужины». Когда он перелистывал огромное количество документов, то нашел что-то напоминающее тонкие линии, нарисованные бардом. Фраза оказалась плохой, а сам текст несколько бессвязный. Тем не менее Лилин, не задумываясь, просмотрел этот документ. Он положил пальцы на лист бумаги и аккуратно просмотрел каждую букву. Именно в этот момент произошло что-то странное. Огонь появился в той части, где Лилин касался листа. Остальные буквы начали дергаться. У них даже выросли маленькие черные ножки, и они начали перестраиваться. Следующий текст содержит информацию о начальных стадиях очистки червейхода. Только официальные маги могут попытаться. Появился новый текст, и голос Ичипа тут же прозвучал в голове Лилина. Бип. Объект позволяет обнаружить индукционное излучение, основываясь на активности обнаруженного излучения. Оно может быть перенаправлено в живучесть хозяина. Шанс 0000000001%. Лилин закрыл книгу и не знал, что сказать. Такие скрытые методы техники индукции могли создаваться только магами третьего ранга и выше. Маги 1 и 2 ранга, практикующие подобные методы, стимулировали свою живучесть и улучшались. Однако эта техника оказывала слабый эффект на нынешнего Лилина. Очищение через червейхода. Подобный метод увеличит живучесть на 3 единицы и поднимет сопротивление к ядам. Лилин с сияющими глазами поглаживал свой подбородок. На первый взгляд метод достаточно мерзок и в любом случае бесполезен для меня. Он покачал головой и перешел к следующему документу. С его нынешним положением в клане Ураборос, он мог пользоваться любыми ресурсами. Спустя несколько дней он пересмотрел все документы. Ни один маг не мог бы достигнуть многих результатов после такого беглого просмотра. Им приходилось тратить много времени, чтобы понять и запомнить информацию. Однако, в отличие от них, вся информация теперь находилась в памяти Лилина, и он никогда не забудет ее. Ичип, проанализируй новые данные и найди методы, которые помогут мне поднять мою живучесть, приказал Лилин. Мало того, что он просмотрел все документы о заклинаниях и методах закалки тела, он также перебрал все слухи и легенды, связанные с улучшением прочности тела, предоставляя все сведения Ичипу для анализа. Несмотря на то, что он не испытывал больших надежд на библиотеку клана Ураборос, ему хватало лишь нескольких подсказок. Бип. Поиск завершен. Найдено 3 подходящих хозяину метода. Сразу после отчета, Ичип направил информацию в голову Лилина. 1. Превращение Вандарфорка. Разово увеличит живучесть на 40 единиц. 2. Приобрести титул Мудреца Небесной Добродетели и вступить в контакт со Скипетром Даров. Позволит повысить физическую силу хозяина сразу на 2 ранга. 3. Употребить зелье дракона вместе с жертвой крови Аида. Увеличение живучести примерно на 10 единиц. Эти методы Ичип выбрал для Лилина. Конечно же, он проанализировал всю информацию из документов и слухов. Дальнейший процесс зависел от Лилина, которому требовалось собрать все ресурсы. Тем не менее такой способ оказался очень хорош для Лилина в отличие от обычных магов, которые, пытаясь решить свои проблемы, прибегали ко всем методам подряд. Превращение Вандарфорка, где я могу найти такое древнее заклинание для преобразования жизненной силы? Лилин горько улыбнулся. Временно отложу в сторону. Что касается становления мудрецом небесной добродетели, пробормотал себе под нос Лилин и погрузился в раздумья. Небесный замок находился под присмотром монарха неба, но он был открыт для всех ученых. Титул небесного добродетеля являлся почетным званием в том месте. Для строгих магов, те, кто сумел получить такой титул, все являлись выдающимися исследователями. У них имелось преимущество в виде вступления в контакт со скипетром даров. Ходили слухи, что он может увеличивать физическую силу магов без каких-либо побочных эффектов. Конечно, благодаря помощи Ичипа, Лилин был уверен, что успешно пройдет тесты. Тем не менее, небесный замок располагался на территории монарха, и он не был уверен насчет монарха неба, который также являлся чернокнижником. Поэтому у Лилина не имелось полной уверенности в этой задумке. Что касается последней вещи зелья дракона и жертвы крови Аида, их довольно просто получить. Я могу воспользоваться кучей кобальдов и создать зелье из родословной дракона, и у меня также имеется заклинание для жертвы крови Аида. Глаза Лилина ярко засветились. Увеличение немного низкое, но и его мне хватит. Наконец он понял, из-за чего еще магам так трудно продвигаться. Его живучесть, как чернокнижника, уже была очень велика, но он все равно столкнулся с такой проблемой. Как же тяжело было другим магам утренней звезды. Скорее всего, очень многие маги застряли в области утренней звезды из-за застоя в их силе души и живучести. Начну с этого. Я подготовлю зелье дракона и воспользуюсь им, чтобы увеличить свою живучесть, а затем направлюсь к небесному замку. Решил для себя Лилин. Глава 584. Зелье великого дракона. Лилин. Гилберт и Эмма пришли в башню Лилина, где он предавался размышлениям. Их глаза мерцали от радости. «Что это? Ты интересуешься закалкой тела?» Эмма сразу определила связь, оглядев кучу вещей на столе. «Эм-эм, моя сила души за последнее время сильно поднялась, и мое тело не может ее сдерживать», — кивнул Лилин. «В конце концов, это не была такая уж и тайная информация. Проблема», — кивнул Гилберт и сел. «Мы, чернокнижники, имеем преимущество в виде повышенной живучести из-за наших генов в родословной. В этой области мы опережаем магов, и нам обычно стоит беспокоиться лишь о том, как увеличить силу души. Мы вряд ли найдем человека с твоей проблемой». Чудовищный темп просто Лилина до сих пор не мог улечься в голове Гилберта. Лилин рассмеялся и спросил их об известных им методах закалки тела. Однако они оба знали даже меньше, чем он, и не могли рассказать ему какую-либо полезную информацию. В конце концов Лилин мог лишь спросить, как много вам известно о небесном городе. Что, не говори мне, что ты собираешься отправиться туда. Оба чернокнижника в шоке воскликнули и подскочили со своих мест. Что, в чем проблема? Улыбнувшись, спросил Лилин. Скипетр даров, хранившийся в небесном городе, являлся сокровищем, к которому могли прикасаться только мудрецы небесной добродетели. Скипетр имел способность повышать уровень физического тела на 2 уровня без каких-либо побочных эффектов. Для нынешнего Лилина в этом заключалось большое искушение. 2 уровня соответствовали примерно 20 единицам живучести. Добавив сюда 10 единиц от зелья великого дракона, его живучесть поднимется почти до 100. Остальную часть он мог постепенно увеличить с помощью огненного пера или многократного усиления. Поэтому, если он не мог найти других методов, то ему стоило прибегнуть лишь к ним. Помолчав минуту, Эмма заговорила. «Лилин, даже несмотря на то, что монарх неба раньше никогда не нацеливался на чернокнижников, ты знаешь ситуацию нашего союза чернокнижников. По неизвестной причине чернокнижников отвергали, и они считались врагами обычных магов Центрального континента. Они даже однажды чуть было полностью не исчезли. Несмотря на усилия нескольких чернокнижников Сияющей Луны, большинство чернокнижников по-прежнему не ощущали себя в безопасности. Вот почему основная борьба происходила в области Утренней Звезды. Если бы монархи не подавляли чернокнижников, то такое бы не случилось. В глазах Эммы, Лилин считался непревзойденно талантливым, на которого она сильно надеялась и который считался ее зятем. Ей, естественно, не хотелось, чтобы он лишний раз подвергал себя опасности. «Наставник Гилберт, а что вы думаете?» Лилин мог только внутренне усмехнуться, когда обратился к Гилберту. «Давай не будем говорить о монархе неба. Небесный город – это священная земля для магов Центрального континента, и он считается дворцом истины. Там собраны бесчисленные мастера высшего ранга, ремесленники, ученые. Что касается нововведения и достижения в заклинаниях, прогресс там происходит каждый день». Вспоминая прошлое, Гилберт почесал затылок, а его глаза светились. «Если бы ты не стал чернокнижником и столпом клана Ураборос, и если бы ты хотел отправиться в путешествие по Центральному континенту, я бы первым делом посоветовал тебе посетить Небесный город. В таком случае, я тем более должен побывать там», — с тоскующим на лице выражением произнес Лилин. «Хорошо, тогда тебе стоит быть осторожным. Тебе лучше скрыть свою истинную личность». Гилберт и Эмма переглянулись и криво улыбнулись. Они хорошо понимали Лилина. Он был упрямым парнем, а раз он принял решение, то никто не смог бы его уговорить. Сейчас он просто хотел выслушать их предложение. «Я знаю», — ответил Лилин, скрестив руки на груди. «Хорошо, тогда есть ли причина, по которой ты должен отправиться прямо сейчас?» «Ах да, совсем забыл». Гилберт хлопнул себя по лбу и передал Лилину кристалл с записью. «После месяца тяжелых сражений, мы, наконец, вернули все наши территории. Это новая нарисованная нами карта». Лилин отправил свою силу души в кристалл и тут же увидел огромную карту перед глазами. «Для разделения разных территорий, принадлежащим разным семьям чернокнижников, применялись разные цвета. По сравнению с прежней картой, в целом изменений не появилось, но территории знати сильно поменялись. В основном, уменьшились территории семей, находившихся под влиянием первого старейшины, и поделены между семьей кровавых змей и более важной семьей Ферлье. В целом права и преимущества герцогов остаются прежними, пока я держу в руках территории и ресурсы, первоначально принадлежавшие первому старейшине». Внутренне Лилин обдумывал этот вопрос, а внешне кивнул. «Я думаю, все в порядке. Дальше будем судить по этой карте». Только когда Лилин огласился с таким перераспределением, Гилберт и Эмма ощутили, как с их плеч слетел груз. В конце концов, Лилин имел первостепенную важность для клана, и если он из-за недовольства покинет клан, они бы оказались с серьезными проблемами. Лилин усмехнулся и покачал головой, увидев реакцию двух старших чернокнижников утренней звезды. «Мастер, я привезла третью партию кобальдов-чернокнижников и поместила их в комнату ограничений». Танаша поклонилась и отчиталась ему. Эта магесса, одетая в черное платье, стала еще сильнее уважать его и ответственно относилась к его поручениям. По приказу Лилина она схватила и принесла ему большую партию кобальдов-чернокнижников. «Мм, хорошая работа», — похвалил ее Лилин. Он лениво лежал на диване и просто махнул правой рукой. На ее лбу загорелось демоническое черное пламя и оставило на ее лице пометку в виде черной змеи. Шипение. Змея окружалась плотным слоем черного тумана. Казалось, будто эта змея живая и вот-вот прорвется через тонкий слой кожи наружу. «Мастер». Танаша тут же с трепетом опустилась на колени. Она ощущала ужасную силу в этой отметке, и ей казалось, что по воле мысли Лилина она может превратить ее в прах. «Это мой тайный отпечаток, и он будет представлять меня самого. В нее я также поместил энергию, способную один раз выпустить мою магию. Обычные маги утренней звезды не смогут выстоять против нее». Лилин прикрыл глаза и медленно объяснил ей. После его слов Танаша испытала восторг. «Я однажды обещал тебе в замке зыбучих песков, что как только я получу достаточную силу, то не побоюсь возмездия и помогу тебе отомстить». В действительности именно из-за этих слов Танаша и решила служить Лилину. «Да, мастер. Просто я никогда не думала, что это время настанет так скоро». Танаша слегка отшатнулась. Темп просто Лилина далеко превосходил ее ожидания. «Семья, которой ты хочешь отомстить, не имеет мага утренней звезды. Я также разговаривал с поддерживающей их организацией, и они не будут мешать тебе. Теперь ты должна быть в состоянии справиться и утолить свою жажду. Тайный отпечаток, который я только что тебе оставил, это твое последнее средство. Спасибо вам, мастер». Успокоившись, Танаша всхлипнула, и ее глаза наполнились влагой, когда она вспоминала те времена, когда ее гнали как собаку. Эти воспоминания подобно яркому пламени горели в ее сознании. Ей даже пришлось отправиться в пустыню, чтобы выжить и избавиться от погони. «Иди», — махнул рукой Лилин, и Танаша почтительно вышла. Выйдя из магической башни, Танаша ощутила, словно в ее лбу скрывается ужасающая сила, и ее глаза сверкнули злобой. «Дауф, как ты там поживаешь? Я скоро вернусь». Большинство считало, что Дауф и Танаша являлись хорошими друзьями, но они испугались бы злобного выражения на ее лице. Глубоко погребенная ненависть со временем не рассеялась, а лишь укоренилась и выросла. После ухода Танаши, Лилин потянулся и изрек что-то вроде пророчества. У него было предчувствие, что поездка Танаши не пройдет гладко и будет сопровождаться кровью и болью, страданий, вызванных тем, что ее вынудили покинуть свой дом и скрываться ради выживания, оказалось достаточно, чтобы превратить Танашу в богиню отмщения. Но его не волновала ее история. Независимо от того, что произошло, Лилин наверняка поддержит Танашу по очень простой причине. У него не имелось никаких отношений с той семьей, в то время как Танаша оставалась его подчиненной. Лилин всегда лелеял своих людей. Он следовал определенным правилам и всегда поддерживал своих людей, когда они конфликтовали с посторонними. Если бы Фрия поругалась со своими подчиненными, он бы поддержал ее, но в случае, если обе поругаются, он будет преследовать наибольшие выгоды. Его личные преимущества лежали в основе его собственных правил. Чем ближе внешний круг преимуществ находился к центру, тем больший приоритет он и получал. Что касается честности, справедливости, к таким вещам он относился со смехом. Дух башни. Начать модуляцию кобальдов-чернокнижников на основе последовательности для изъятия крови. Например, сейчас интересы Лили нашли наперерез интересам кобальдов, поэтому он, не колеблясь, жертвовал ими. Бип. Первая стадия модуляции, увеличиваю активность родословной, прозвучал голос духа башни. Тем временем из многих клеток послышались приглушенные болевые крики. Спустя несколько дней экспериментов, Лилин держал пробирку с пурпурно-красной жидкостью. На его лице плясало удовлетворение. Несмотря на то, что произошло несколько непредвиденных моментов, зелье великого дракона, наконец, готово. Глава 585. Живучесть и формация. Лилин добился огромных успехов в зельеварении и даже превзошел умения грандмастеров, тем самым достиг более высокого уровня. Несмотря на то, что зелье великого дракона далеко не каждый грандмастер мог приготовить, для Лилина все заключалось в вопросе проб и ошибок. Даже эти несколько неудач не касались его техники, а потому что сами эксперименты оказались провальными. Раз зелье великого дракона готово, я могу начать. Лилин взглянул на окрестности. В его магической башне утренней звезды имелась огромная площадь, созданная с помощью духа башни. На земле присутствовали сложные конструкции, магические руны и даже тотемные образы. Вокруг всей магической формации имелось 4 гигантских столба, толщина каждого из которых достигала размеров 3 людей. Над ними располагалось что-то вроде пустотелого туннеля и казалось, будто его проделало какое-то древнее оружие. Прогресс формирования формации жертвенной крови Аида. 99,999% просканировав окружение, доложил Ичип. Магическая формация Аида, насколько же она близка мне? Громко рассмеялся Лилин. Аид являлся одним из самых страшных темных магов среди мифов древней эпохи. Его уровень темной магии считался непостижимым, и, по слухам, он даже почти полностью понимал законы смерти. Он обладал вечной молодостью и желал получать очень много плоти и душ. Но, конечно, в глазах Лилина, Аид до сих являлся лишь чрезвычайно мощным темным магом, а некоторые из ныне живущих магов даже смотрели на него как на мотивационную модель и пытались превзойти его. Когда Лилин пытался прорваться ко дворангу, он использовал заклинание врагов для сбора душ. Конечно, нынешняя формация для сбора крови на несколько уровней превышала прошлую и даже могла поглотить родословные, что позволяло магам утренней звезды повышать свою живучесть. Лилин еще раз осмотрел свои текущие характеристики. Лилин Ферлие, чернокнижник 4 ранга, родословная, великая кимоинская змея, зрелая форма, сила, 50, ловкость, 45, живучесть, 65, духовная сила, 956,8, магическая сила, 956, магическая сила синхронизирована с духовной силой, сила души, в моем теле более чем достаточно духовной силы, но, к сожалению, повышать живучесть так трудно, криво усмехнулся Лилин. В этом заключался побочный эффект от его резкого повышения сил. Более того, если его живучесть не достигнет отметки в 100 единиц, он столкнется с огромной проблемой, как только печать многократного усиления исчезнет. Начнем. Глаза Лилина налились багровым светом. Треск. Под манипуляцией духа башни, вся комната начала трястись, а издалека даже раздались вопли. В этом крике заключалась боль кобальдов-чернокнижников. После извлечения крови эти существа становились мусором и обрабатывались Лилином. Волны ужасающей ауры непрерывно вздымались в пределах формации. Как только крики кобальдов ослабли, вся магическая формация начала меняться. 4 гигантских столба вокруг площади задрожали. Из туннеля над ними начало падать огромное количество липкой жидкости красного цвета. Среди них виднелись белые предметы, напоминающие кости. Красная жидкость сперва заполнила собой до краев столбы, прежде чем, подобно кровавым венам, начать стекать вниз. Жидкость текла все время вниз и, наконец, добралась до рун на формации. Концентрированная кроваво-красная жидкость по очереди заполняла все отверстия рун. Весь процесс пропитывался торжественной аурой. Магическая формация загудела и начала активироваться, а руны засветились пронзительным багровым светом. Из-за этого красивого цвета пустота над магической формацией развеялась. Свет начал принимать форму символов, которые обычно использовались в жертвенных обрядах, и они начали излучать волны призыва. Ау-у-у-у-у. Призрак двуглавого волка воспарил над магической формацией. Жидкость застилала его зеленые глаза и стекала на пол. Раньше никогда не встречал подобной техники призыва. Это вызов из внешнего мира или же из другого измерения и пространства. Глаза Лилина тут же вспыхнули синим светом. Он приказал Ичипу записать эту сцену, чтобы в будущем этим воспользоваться. Ау-у-у-у-у. Двуглавый волк не начал сразу же набрасываться на мягкую плоть, кости и кровь. Вместо этого он повернулся к Лилину и со свирепым взглядом в глазах уставился на него, словно он являлся главным блюдом. У него имеется определенный уровень интеллекта, может быть, клон Аида. Лилин гладил свой подбородок и оценивал этого двуглавого волка. Такое беззаботное выражение Лилина раздражало этого призрака. Он завыл и набросился на Лилина. Шипение. Зловещий призрак великой кимоинской змеи появился за спиной Лилина и обнажил свою челюсть в сторону волка. Величественная аура высвободилась из великой кимоинской змеи и заставила волка задрожать. Вызывать существо из другого мира так хлопотно. Лилин фыркнул и начал активировать заклинание. Грохот. Пронзительные белые вспышки молнии поразили призрак, заставляя его завыть и потерять часть своей темной формы. Когда молнии исчезли, у каждой из голов волка имелся воротник из шипов на шее. Эти шипы угрожали двуглавому волку, и он не осмеливался дергаться. Затем он устремился к багровому свету и начал жадно поглощать плоть. Магическая формация успокоилась, за исключением шумного жужжащего звука. Спустя несколько минут плоть и свет внутри формации поглотились двуглавым волком. Затем он завыл в небо, и звуковые волны распространились далеко за горизонт. Магическая формация снова исказилась под давлением такого громкого рева. Звездный свет засиял на поверхности магической башни, раскрывая изображение яркой луны. Под ревом волка луна постепенно покраснела, прежде чем растянулась в стороны и приняла форму, напоминающую человеческий глаз. Ледяной взгляд пробежался вокруг, заставив Лилина задрожать от страха. Ему показалось, что он вызвал бедствие, и его тело напряглось. Эта давящая аура, должно быть, принадлежит высокоранговому магу. Лилин глубоко задышал. К счастью, глаз не обращал на него внимания. Вместо этого он лишь слегка оглядел его и сосредоточился на двуглавом волке. Взору Лилина предстала жуткая сцена, как волк непрерывно выл на появившийся страшный глаз. Поп! Раздался звук лопающегося пузыря, и феноменальные достопримечательности вокруг бесследно исчезли. Двуглавый волк, полная луна и звездный свет внезапно начали казаться иллюзией, а оттенок фиолетового света наполнял магическую формацию. Сильная жадность из иного мира привлечена, вызов призрака древнего Аида выполнен. Прозвучало напоминание Ичипа в голове Лилина, говоря ему о том, что все, что он видел, не являлось галлюцинацией. Черт, какое же странное заклинание. Аид, король древних темных волков, поистине могущественная элита. Лилин глубоко вдохнул и вступил внутрь магической формации. Бум. Грохот на поверхности земли звучал как сигнал, и огромное количество фиолетового света начало сходиться на Лилине, проникая в его тело. Аргх. Лилин издал приглушенный стон и начал ощущать боль. Когда лучи фиолетового света сошлись на его теле, они начали извиваться словно черви. Это чувство было трудно описать, но если бы не его высокая живучесть и выносливость, он бы потерял сознание или же умер от боли. Зелье великого дракона. Лилин сохранял сознание и использовал давно заготовленное фиолетово-красное зелье в руке. Пау. Казалось, прошла химическая реакция, когда жидкость зелья проникла в его желудок, поскольку интенсивность боли увеличилась в 10 раз. Взор Лилина потемнел, но благодаря своей воле он настойчиво терпел ее. Бип. Тело хозяина подвергается жертвенному обряду Аида. Мышечная масса увеличивается. Бип. Хозяин поглощает квинтэссенциальные материалы, живучесть увеличивается. Бип. Зелье великого дракона вступило в силу. Излучение создает идеальную среду для поглощения. Уведомления от Ичи последовали непрерывным потоком. Когда последняя волна боли прошла, Лилин ощутил, словно его тело облили кипящим маслом. Бип. Живучесть хозяина увеличивается, и в настоящее время достигла отметки 66.7, 67.5, 68.3, 69.9. Значение живучести также постепенно росло и за долю секунды превысило отметку в 70 единиц. 71, 72, 73, 74, 74, 5. Почти за мгновение она достигла отметки 74,9. Когда действие зелья прошло, Лилин распрямился, и в его теле раздались потрескивающие звуки. Данные хозяина изменены. Корректировка. Лилин оглядел свои новые характеристики и заметил огромные изменения. Лилин Ферли. Чернокнижник 4 ранга. Родословная. Великая кимоинская змея. Зрелая форма. Сила. 50. Ловкость. 45. Живучесть. 74,9. Духовная сила. 956,8. Магическая сила. 956. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Сила души. ХММ. Живучесть увеличилась на 9,9 единиц. Довольно близко к предполагаемой оценке Ичипа. Удовлетворенно кивнул Лилин. Прямо сейчас он достиг монстроподобной отметки с точки зрения живучести. Глава 586. Отключение и оповещение. Основываясь на понимании Лилина, живучесть представляла собой прочность, а также способности к восстановлению тела. Его нынешний уровень в 74,9 единиц приближался к ужасающим числам, которыми обладали древние существа. С его нынешним телом обычные заклинания первого и второго ранга не могли прорвать защиту его тела. Даже заклинания третьего ранга лишь немного навредят ему, и после них он мгновенно оправится. Его страшная живучесть предоставляла ему и пугающую скорость исцеления. Еще раз все проверив, Лилин с удовлетворением кивнул. «С силой в моем теле, даже если печать многократного усиления исчезнет, я все еще смогу некоторое время продержаться. Затем я отправлюсь в небесный город и заполучу титул мудреца небесной добродетели и получу благосклонность от скипетра даров. И тогда я смогу решить последствия от моего резкого скачка духовной силы». Лилин, несмотря ни на что, намеревался отправиться в небесный город. Хотя город и находился под присмотром монарха неба и такого же чернокнижника, как и он, идти туда в одиночку было довольно хлопотно. И Чип уже придумал самый простой способ, как туда попасть. Методы информации по закалке тела, которые могли увеличить живучесть, очень редко встречались на центральном континенте. Кроме того, прочное основание Лилина, как чернокнижника, только осложняло ситуацию. И Чип прошерстил всю базу данных Лилина, а также базу данных клана Ураборос для поиска этих трех методов. Они уже считались лучшими. Однако Лилин все еще не нашел никаких следов о заклинании превращения в Андарфорка, но знал лишь, что оно находилось в некоторых руинах на центральном континенте. Сейчас ему было очень хлопотно в одиночку обследовать руины. Он уже воспользовался третьим методом и не мог повторить его некоторое время. Если бы он попытался, то мог лишь столкнуться с побочными эффектами. Поэтому сейчас самым разумным выбором оставался второй метод. Он отправится в небесный город к скипетру даров. Конечно же, Лилин имел довольно сильную уверенность и ожидание от этого путешествия. Сейчас он достиг уровня пика чернокнижника утренней звезды и мог убежать и спасти свою жизнь, даже если повстречается с магом сияющей луны. Два отпечатка родословной ребенка солнца давали ему большую уверенность. Небесный город являлся домом монарха неба, но он не хотел проводить сражение против мага 6 ранга. Кроме того, до этого я никогда не провоцировал монарха неба. Мне просто стоит проявлять осторожность к молнии Юпитера. Лилин поглаживал свой подбородок и погрузился в глубокие раздумья. Несколько дней спустя в области, окружающей светящиеся топи, полностью черный личный дирижабль, напоминающий собой каплю воды, взлетел в небо. Всего за несколько минут он исчез за горизонтом. На высоких башнях бесчисленное количество взглядов провожало этот дирижабль. «Расслабься, Фрея», Эмма похлопала Фрею по спине и, с любовью глядя на нее, добавила. «Мощь Лилина теперь сравнима с чернокнижником 5 ранга. С ним все будет в порядке. Лилин действительно очень могущественный. Мы просто должны продолжить работать в клане Ураборос», утешал ее Гилберт. «Вы оба правы», ответила слегка, поклонившись Фрея. Но беспокойство в ее глазах все еще не исчезло. В конце концов, Лилин направлялся на территорию монарха. Что если с ним что-то случится? Фрея даже не смела думать о таком. Ха-ха. С тех пор, как Фрея вышла замуж, она перестала слушать свою наставницу. Эмма схватила Фрею за руку и повторила. «Прямо сейчас тебе ни о чем не стоит задумываться. Самое главное – распространить родословную семьи Ферли. У Лилина много секретов, а его родословная великой кимоинской змеи, лучшая, которую мне довелось встретить. Нет, в его крови течет лучшая родословная великой кимоинской змеи. Если ты не сумеешь распространить ее, то впустую потратишь время. Наставник, о чем вы говорите? Кокетливо запротестовала Фрея, а на ее щеках всплыл румянец. Тем не менее она немного расслабилась. Бам! Великолепный змей раздвинул облака и стряхивал ветер, прорвавшись через топосферу и достигнув высшей части неба. В стеклах сияли яркие солнечные лучи. Под дирижаблем простиралось белое море облаков с несравненно красивым пейзажем. Частный дирижабль летел очень быстро, но этого не было видно из-за распростершегося вокруг пейзажа. Закончив настройку автопилота, Лилин сел на диван с бокалом красного вина и, глядя в окно, наблюдал за пролетающим мимо пейзажем. Долгое время спустя он вздохнул. «Я не очень хорошо обошелся с Фреей. С тех пор, как Лилин вернулся из мира лавы, он в основном занимался восстановлением территории и общался с другими организациями чернокнижников. Он в основном подставлял свое холодное плечо Фрее. Теперь он в одиночку отправился в небесный город. Хотя Фрея и была сильной чернокнижницей, Лилин ощущал ее беспокойство, когда она провожала его. Как бы то ни было, Лилин определенно не взял бы ее с собой. Он собирался рисковать своей жизнью, а не на прохладную прогулку. Если он будет один, то ему будет легче сбежать, но если ему придется беспокоиться о ком-то другом, то все станет намного трудней. В будущем я порадую ее. Решил в своем сердце Лилин и сосредоточился на других вещах. И чип, как долго еще добираться до небесного города? Бип. На основе нынешней скорости величественного змея, расчетное время прибытия. 45 дней, 13 часов, 46 минут, 19 секунд. Тут же ответил Ичип. Город довольно далеко. Если бы не мой дирижабль, то мне бы потребовалось еще больше времени. Лилин потерял дар речи. Если путь до небесного города требовал так много времени даже у его личного дирижабля, то совершенно очевидно, насколько обширным являлся весь центральный континент. Это прекрасное время для медитации. Кроме того, у меня имеется еще несколько моментов для слияния огненного пера и глаз Кимоина. Лилин глубоко погрузился в свои мысли, а его глаза сияли синим светом, что свидетельствовало о работе Ичипа. Числа, символы и руны разных миров обрабатывались Ичипом. Ичип работал, непрерывно вычислял и выводил информацию, формируя бесчисленные потоки чисел. Внутри скрытой магической башни. Эта магическая башня строилась магом сияющей луны и переполнялась черным громом и молниями. Они придавали темную атмосферу, из-за которой сердце каждого входящего дрожало. Посреди башни постоянно вспыхивали вспышки молнии, заставляя магов, идущих по коридорам, покрываться холодным потом. «Ощущения внутри башни действительно вызывают у меня озноб», произнес маг утренней звезды из молнии Юпитера. После инцидента во время Святого Солнечного Фестиваля, Вейд привел группу высокоранговых чернокнижников и напал на них. Организация Мобиус снова и снова несла потери в мире лавы, и многие маги утренней звезды либо погибали, либо получали серьезные ранения. Все это привело к нехватке рабочей силы у молнии Юпитера. В такой критический момент, глава молнии Юпитера, великий маг Сияющей Луны, объявил, что собирается уйти в уединенную медитацию, из-за чего в организации поднялась суматоха. Конечно же, все это происходило лишь в сердцах его подчиненных. Те, кто осмеливался противостоять Зигне, уже обратились в пепел сотни лет назад. Пройдя через аллею, маг утренней звезды подошел к бронзовой двери. Ощущаемое им беспокойство достигло своего пика. «Ваше высочество, лакей ищет аудиенцию с вами», — произнес маг, спустя минуту молчания. «Входи», — раздался голос Зигны. Его голос оставался старческим, но в нем присутствовало что-то странное. Раздумывая об этом, лакей проявил глубокое уважение и, поклонившись, вошел. Позади большой латунной двери находилась тайная комната. Стены переплетали узорами различных рун, а также магическими формациями изолирующих заклинаний. В центре комнаты находился большой бассейн, от которого вверх поднимались потоки черного газа. Зигна стоял у бассейна, одетый в черную мантию с вкраплениями золотого. Его взгляд фиксировался на потоках черного газа. «Ваше высочество», Лаки снова поклонился, с некоторым любопытством наблюдая за бассейном. Вот что вызывало у него беспокойство, но он все равно не осмелился спрашивать Зигну о нем. Он даже не смел обследовать его своей силой души. «В чем дело? Ты даже воспользовался экстренным коммуникатором, чтобы связаться со мной», хотя руки Зигны находились за спиной, Лаки ясно понимал, что это означает. Зигна сейчас был в ярости. Если его следующие слова не удовлетворят его, то он познает последствия. «Ваше высочество поручил мне собирать информацию о клане Уроборосы, в частности о чернокнижнике Лилине Ферли. У меня имеются новости». Зигна пристально следил за Лилином, и поэтому он повернулся и посмотрел на Лаки. «Говори, Лилин вчера покинул светящиеся топи. Скорее всего, он направляется в небесный город». Тут же выпалил Лаки, но, как ни странно, Зигна молча слушал его и ни о чем не спрашивал. «Ваше высочество», — Лаки поднял голову и увидел изумленное выражение на лице Зигны. Над ним висело несколько искаженных духовных тел, а бледные ладони уже хватали его за воротник. Лаки почувствовал, словно его сердце уже остановилось, но, моргнув и взглянув на Зигну, он понял, что видел лишь иллюзию. Это открытие вызвало у него глубокий страх. «Ваше высочество, вы хотите, чтобы я...» — спросил Лаки, пытаясь найти повод и уйти. «Я провожу исключительно важный эксперимент с духовными телами. Я сам позабочусь о Лилине. Больше не беспокой меня», — холодно ответил Зигна. «Да». Лаки снова поклонился и вышел. Только когда он покинул магическую башню, он смог вздохнуть с облегчением. Он ощущал, как его верхняя часть тела заливалась холодным потом. Его высочество, который всегда с энтузиазмом относился к уничтожению клана Уроборос, сейчас находился в таком состоянии. Только что увиденная Лаки сцена погрузила его в шок. Может ли то, что только что я видел, оказаться? Глава 587. Догадки и прибытие. В тайной комнате магической башни, на одной из сторон печального бассейна, безмолвно стоял Зигна с ошеломленным выражением. После он повернулся и задрал рукав на правой руке. На его правой руке и груди во впадине сформировалось что-то вроде гладкой кожи, приобретя черты женского лица. «Что мы теперь будем делать с кланом Уроборос?» — спросил Зигна. На его коже образовались две линии, и из них постепенно сформировалась пара красивых глаз. «Ты находишься на стадии продвижения трансформации. Твое основное тело, скорее всего, не сможет». Послышался таинственный женский голос. «Хочешь сказать, что мы должны упустить такую возможность?» — подняв брови, спросил Зигна. «Нет, мы...» — голос женщины смягчился и скрылся в темных волнах посреди бассейна. Над топосферой собралось большое количество облаков, сформировавших белое море. Черная полоса проплывала по этому виду, а именно личный дирижабль с гладким корпусом. В настоящее время его поверхность покрывалась слабым защитным слоем. Лилин сидел в позе лотоса на платформе в спальне. Призрак великой кимоинской змеи постепенно принимал осязаемую форму позади него. На призраке вспыхнул свет, в результате чего он стал казаться немного прозрачным, но также и более величественным, поскольку на его поверхности стали появляться красные линии. Медитация для Лилина оставалась чем-то вроде ежедневной прихоти. Несмотря на то, что он уже достиг пика уровня утренней звезды, он ни разу не прекращал ею заниматься. Когда он уже поглотил огромное количество огненных и темных энергетических частиц, призрак позади него уменьшился и проник в его тело. Свист. Глаза Лилина открылись, и, казалось, будто по комнате молнии пронеслись. Мм. Благодаря оптимизации чипа, слияние между огненным пером и глазами Кимоина теперь стало в полтора раза эффективнее, чем раньше. Во время своих экспериментов он смог достигнуть такого роста. Имея продвинутую технику медитации, крыло солнца, в качестве справочного материала, Лилин прекрасно знал, что, имея достаточно количества уровней, глаза Кимоина смутно напоминали подобную технику. В этот момент Лилин сосредоточил свое внимание на ичипе. Как продвигается прогресс с моделирования пятого уровня глаз Кимоина? Бип. Прогресс завершен на 76.5%. Оставшаяся часть оптимизируется. Тут же раздался механический голос ичипа. Похоже, что вскоре пятый уровень будет завершен. Намек на ликование появился в выражении Лилина. Кровавые кандалы родословной гарантировали, что чернокнижник никогда не прорвется выше ранга утренней звезды. Поэтому глаза Кимоина имели лишь 4 уровня. В этом и заключалась суть кандалов родословной. Техника медитации сама по себе мешала прорваться чернокнижнику с родословной великой кимоинской змеи. Теперь Лилин мог надеяться, что ему удастся разорвать эти кандалы. Лилин верил, что в один день он сможет разорвать эти кандалы. Техники медитации – всего лишь крошечный аспект кандалов родословной чернокнижников. Основной вопрос все еще заключается в родословной, а также в ее ограничениях на душу. При этой мысли Лилин помрачнел. Хотя он и имел уверенность за свое будущее, это не означало, что он считал, что с легкостью справится с ожидающими его проблемами. Предел великой кимоинской змеи – 4 ранг. Я слился с ее плотью и душой, но теперь также ограничен 4 рангом. Ограничения родословной распространялись и на саму душу, как только чернокнижник достигал области утренней звезды. В этом заключалась настоящая проблема кандалов родословной. Душа имела очень много тайн. Даже чернокнижники утренней звезды могли лишь поверхностно исследовать эти тайны. Как я должен нарушить ограничения моей души? Раздумывал Лилин, потирая свой подбородок. Должен ли я начать с экспериментов по синтезу и изменению родословных? Лилин заполучил большое количество информации от организации зыбучих песков, но был слепым котенком в этой области. У него все же имелся большой опыт. Пожалуй, Лилин стал первым и единственным на центральном континенте магом, который пытался изменить родословную великой кимоинской змеи и создать новую. Однако искусственные родословные всегда имеют недостатки. Они менее живые, по сравнению с теми, которые прошли через выживание, и наиболее приспособлены, чем те, что сформированы из своей природы и истории. В этом и заключался недостаток искусственных предметов. Единственный вариант заключался в том, что Лилин был готов потратить много времени и ждать, позволяя его сформированной родословной вырасти в природе в течение нескольких десятков поколений и медленно созреть. Тем не менее, это время требовало продолжительности, гораздо большей продолжительности жизни Лилина. Кроме того, хотя изменение родословной может привести к созданию более мощных типов родословных, шансы на неудачу оставались довольно высокими. Лилин не собирался рисковать своим будущим. Поэтому этот привлекательный ход мыслей надолго задержался в голове Лилина, но в конечном итоге он отбросил его в сторону. «Если это не сработает, я могу полагаться только на план, предложенный мне древом мудрости. Жаль, но на моем нынешнем уровне я все еще не могу им воспользоваться». На лице Лилина появились глубокие морщины из-за задумчивости. С точки зрения информации и знаний, он не мог дотягивать до древа мудрости, которое существовало с незапамятных времен. Он знал, что то предложение являлось жизнеспособным, и чип также провел множество симуляций и подтвердил ее выполнимость. Жаль, что эти планы все еще оставались слишком далекими для Лилина. Его нынешней силы не хватало для ее выполнения. Кроме того, этот метод может позволить мне решить все проблемы раз и навсегда. Если я применю его прямо сейчас, то эффекты не будут такими же хорошими, если я применю его в будущем. Я должен использовать его как свой туз в рукаве, потому что он может стать единственным, на что я смогу рассчитывать, если повстречаю великую змею. Глаза Лилина сверкнули. Возможно, мои идеи были неправильными с самого начала. Вместо того, чтобы искать другие силы для загрязнения родословной, я должен наоборот сосредоточиться на ее развитии. Я мог бы даже получить некоторые выгоды от этого. Лилин решил для себя. Бип, мы находимся в окрестностях небесного города. Прибытие через 1 час, 24 минуты, 13 секунд. Вылезло уведомление и чипа. ХМ, месяц уже прошел, озадачился Лилин. Он быстро проглядел временные записи и чипа и не мог не усмехнуться и покачать головой. Я давно уже слышал, что у высокоранговых магов есть эксперименты, на которые они тратят месяцы или даже годы и десятилетия. Когда они выходили, ничего не менялось, но такой подход в корне неправильный. Я никогда не ожидал, что окажусь на их месте. Просто немного размышляя и выдвигая несколько догадок и доказательств, я потратил так много времени. В глазах посторонних маги обладали большой силой, а также довольно продолжительной жизнью. Даже маги 1-2 ранга могли жить сотни лет, что в их глазах уже считалось бесконечностью. Тем не менее Лилин знал, что такое время являлось коротким, чрезвычайно коротким. Помимо медитаций, им приходилось проводить эксперименты и исследования. Каждый из них мог занимать десятилетия и даже века. Поэтому, достигнув 4-го ранга и получив возможность прожить целую 1000 лет, он все еще ощущал, что этого времени ему недостаточно. Вот почему так много магов превращаются в нежить или становятся духами. Они попросту борются с дверями смерти. Тело ничего не может сделать со смертью души, но со временем возникнут необратимые побочные эффекты, и возможно даже выродится интеллект. Лилин не мог не задрожать от этой мысли. Даже если бы он и перешел в заключительную часть своего жизненного цикла, он бы не захотел применять такой метод. Хотя он бы и смог выживать еще долгое время, цена такой жизни – стать безумцем или дураком. Он больше предпочел бы вернуться в астральное пространство с ясным умом. Жужжание. В этот момент величественный змей начал подниматься вверх. Я наконец-то прибыл. Небесный город, святая земля магов центрального континента. Говорится, что для них это место колыбель знания и правды. Желание вспыхнуло в глазах Лилина, когда он вошел на палубу дирижабля. Сильный ветер и атмосферное давление вообще не влияли на защиту величественного змея. Находясь внутри, Лилин ничего не ощущал. В этот момент передняя часть дирижабля наклонилась вперед, и весь дирижабль быстро поднялся вверх. Из топосферы, в области, где погода всегда была спокойной, он прорвался через стратосферу и оказался еще выше. Бип. Давление воздуха вокруг хозяина упало, расход кислорода сокращен. Уведомил Лилина и Чип. Хихи, еще нет. Покачал головой Лилин, и величественный змей превратился в стрелу, которая выстрелила в горизонтальном направлении. Высота 80 километров, 200 километров, 500 километров. Выскакивали уведомления и Чипа. Если бы я оказался в другом мире, то прорвался бы через теплый слой и оказался бы выше ионосферы. Верно, Лилин с любопытством смотрел на выскакивающие уведомления и Чипа. Он заметил, что помимо странного снижения температуры и изменения поведения ионов, ничто странного не происходило. Нет, Лилин поднял глаза. Раньше он не видел Вселенной, а лишь небо. Тем не менее солнечный свет оказался очень обширным и ослепительным. Мир магов – простой мир среди многих других. Естественно, что он не может быть таким же, как и мой мир из прежней жизни. Высмеивал себя Лилин. В этот момент над величественным змеем появились облака и окутали все небо перед ним. Когда он подлетел поближе, то заметил, что в этих облаках извивались молниеносные змеи, а изнутри гремел гром. Громовой слой Акива. Первая линия обороны небесного города. Лилин усмехнулся и направил дирижабль прямо в облака. Свист. Казалось, тем самым он разъярил молнию, которая и послала в него удар. Глава 588. Плавающий город. Множество болтов молнии переплетались вместе и сходились в одну огромную серебряную. Казалось, будто ею управляла невидимая голограмма, которая недоброжелательно относилась к появившемуся гостю. Искры безумно разлетались от поверхности величественного змея, и защитный слой на его каркасе начал деформироваться, словно не мог выдержать таких атак. Тревога, сила каждого удара молнии свыше 300 единиц, прошептал Лилин, гладя свой подбородок. Сила атаки в 300 единиц являлась редкой даже для магов третьего ранга. Даже магам кристальной стадии было бы трудно сочетать грозу и атмосферу. Кроме магов утренней звезды, возможно, лишь флот из магов третьего ранга мог воспользоваться своими силами, чтобы защитить один дирижабль от таких атак, постоянно используя запасы магических кристаллов и зелий. Это привело к тому, что билеты в небесный город стали настолько дорогими, что большинство официальных магов отказывались от такой поездки. Если бы не забота об этом скудном источнике дохода, маги утренней звезды могли бы заработать немало денег, если бы взяли на себя ответственность за дирижабли, равнодушно размышлял Лилин. Конечно же, маги утренней звезды имели огромное количество денег и мало заботились о такой скудной прибыли. Кроме того, их высокомерие не позволяло им заниматься чем-то подобным. Сейчас Лилин не стоял без дела. Ужасающая сила души вырвалась из его тела и обернулась вокруг величественного змея. Жужжание. При поддержке силы души, защитный слой величественного змея тут же стабилизировался, поскольку теперь он находился внутри другого толстого защитного слоя. Теперь весь дирижабль походил на сплошной черный кристалл. Содрогающаяся до этого палуба величественного змея теперь стала такой же прочной, как и скала. И еще не все. Крошечное черное пламя цеплялось за защитный слой. Молния даже не достигала защитного слоя, поскольку мгновенно поглощалась этим пламенем. Фактически запасы энергии величественного змея быстро восстанавливались. Черное пламя, казалось, создавало путь дирижаблю, не позволяя молнии даже коснуться его. Поэтому величественный змей мог продвигаться вперед в любом направлении по своему усмотрению, и молнии ничего не смогли с этим поделать. Ау! Лилин обследовал области и усмехнулся. Величественный змей превратился в черную полоску и быстро полетел вперед. Спустя некоторое время после исчезновения величественного змея, облака рассеялись, показав элементальную фею, нижняя часть тела которой покрывалась спиралью бесконечного потока стихийных энергетических частиц молнии. Что за пугающий человек? Только теперь она осмелилась тихо пробормотать. Он давно обнаружил меня. Только один его взгляд парализовал меня. Маги утренней звезды не оказывали на меня такого влияния. Неужели он маг сияющей луны? Элементальная фея молнии дрожала, пока смотрела в направлении, в котором исчез Лилин. Ее глаза наполнились страхом. Бум! Черные облака расступались перед черным дирижаблем. Летя вперед, он оставлял после себя черный след в воздухе. Ха! Значит, это и есть небесный город, воздушная святая земля магов. Лилин с изумлением смотрел на большой плавающий в небе город. Этот город был построен на поверхности полусферичного острова. Сам город светился от различных заклинаний. Время от времени в воздухе виднелось несколько черных точек. Благодаря своему зрению, Лилин мог ясно определить, что этими черными точками являлись дирижабли, размеры которых достигали огромных круиз-лайнеров из его прошлой жизни. По сравнению с плавающим городом эти огромные дирижабли казались крошечными. А я думал, что все знал о небесном городе. Изображения и слова не могут описать этого зрелища. Когда величественный змей подлетел к городу, казалось, будто тот стал еще больше. Слабый золотой свет поднимался из центра города, будто именно он и создавал яркое синее небо. Мир и гармония. Какой же красивый город. Даже Лилин не мог не похвалить все то, что видел сейчас перед собой. Бип. Величественный змей получает запрос на создание канала связи. Прозвучал голос Ичипа. Плавающий город, очевидно, обнаружил коммуникационное устройство на борту дирижабля Лилина. Как и ожидалось от семьи Фалар, они что-то поместили в мой дирижабль. Глаза Лилина холодно блеснули. Хотя он об этом и знал, но все равно оставил, поскольку это облегчило его будущие коммуникации с внешним миром. Лилин намеренно использовал величественного змея, чтобы прибыть в небесный город. Через канал связи Лилин услышал вежливый и скромный голос. Дирижабль под номером ДКГВ-1394. Уважаемый герцог Ферлье, добро пожаловать в небесный город. Пожалуйста, следуйте за нашим дирижаблем в частный выделенный для вас парк. Лилин согласился, а скорость величественного змея начала замедляться, следуя по упомянутому маршруту. Тем временем, в командном центре небесного города стоял хаос. Обнаружен маг утренней звезды. Тревога четырех звезд. Никаких проблем с величественным змеем. Подтверждается нахождение герцога Ферлье внутри. Информация была получена через красные сигнальные огни, и многие люди в командном центре разглядывали гигантский дирижабль. Нас посетил чернокнижник утренней звезды. Почему нас никто не уведомил? Громко кричал мужчина средних лет. Он панически оглядел всех и добавил. Вы знаете, кто он? Он самый могущественный кимоинский чернокнижник в истории. Тот, кто убил охотника на демонов Сирила. Это герцог Лилин Ферлье. Если этот человек разозлится, то с нами будет покончено. Сразу же он посмотрел на красный предупреждающий сигнал и не мог не схватиться за голову руками, ощущая желание покончить жизнь самоубийством. Колебания четырех звезд, пик утренней звезды, боже, позвольте мне умереть. Маги утренней звезды считались раритетом на центральном континенте, и, естественно, что у них не имелось четкой классификации. Обычно их классифицировали на основе их репутации и достижений в битве против других. Как святая земля магов, небесный город владел самым передовым исследовательским центром на центральном континенте. Они самостоятельно разработали стандарты для измерения силы магов утренней звезды. Они делили силу магов утренней звезды на 5 уровней, представленных 5 звездами. Маг 4 ранга, характеризующийся одной звездой, являлся самым слабым по их стандарту. Класс 4 звезды принадлежал верхнему уровню могущества утренней звезды, а 5 звезд говорили о том, что к ним пожаловал маг на пике уровня утренней звезды. Конечно, поскольку Лилин намеренно скрыл часть своих сил, мелькающие сообщения касательно его силы оказались неточными. Однако даже 4 звезды означали ужасающую мощь. Большинство магов утренней звезды находились на первом-третьем уровне. Маги утренней звезды с 4 и 5 звездами обладали поистине ужасающей мощью, и даже маги сияющей луны относились к ним с осторожностью. Небесный город можно было назвать святой землей магов, но среди них имелось мало магов утренней звезды такого уровня. Люди вроде них, под чьим руководством находились порты, не смели оскорблять таких людей. Даже если они бы подверглись воздействию излучения, возникло бы множество жертв. Мы уже отправили сигнал и попросили его остановиться в личном доке. Он последовал за нашим дирижаблем и, скорее всего, прибыл сюда с добрыми намерениями. Юноша с золотыми волосами достал носовой платок и вытер им выступивший на лбу холодный пот. Теперь нам нужно доложить об этом совету мудрецов, но сейчас мы все должны поприветствовать его. Да, да, ты прав, скорее сообщите об этом. Хотя совет мудрецов и имел собственные методы обнаружения таких магов, они все равно должны были доложить. Крепкий человек зарычал на него, будто бы только что очнулся. Чего ты там стоишь? Сообщи об этом и следуй за мной. Мы поприветствуем его. В этом нет нужды. В командном центре вдруг возник золотой свет. Лорд Баффель. Сотрудники в командном центре тут же поклонились. Он пришел сюда с добрыми намерениями и не хочет привлекать к себе внимание. Я сам встречу его. Вернитесь к своей работе и забудьте о нем. Голос раздался от золотистого света. Как только голос стих, золотой свет разлетелся на множество лучей света. Хорошо, хорошо. Раз наш маг утренней звезды берет все в свои руки, то, что произойдет дальше, теперь не наша проблема. Крепкий мужчина вздохнул с облегчением, заложил руки за спину и вышел из командного центра. Остальные сотрудники также выглядели более расслабленными и уселись на свои места. Молодой человек, выступивший с предложением ранее, продолжил усердно работать, скрывая зависть и взволнованный блеск в своих глазах. Бум! Величественный змей неуклонно спускался на лужайку. «Это лорд Лилин, добро пожаловать!» Из-за срочного донесения здесь не имелось сотрудника. Молодой человек с платиновыми волосами и световыми крыльями за спиной, напоминающие крылья ангела, стоял под подъемной платформой, куда опустился дирижабль Лилина. «Я Лилин Ферле, а вы?» Дверь открылась, и Лилин с дружелюбной улыбкой на лице вышел наружу. Хотя Гилберт и предложил ему скрыть себя и изменить личность, Лилину требовался титул мудреца небесной добродетели в небесном городе, если он хотел вступить в контакт со скипетром даров. Его, несомненно, допросит, а он в любом случае привлечет внимание монарха неба. Так зачем тратить время, усилия и скрываться? Поэтому Лилин решил сделать шаг вперед без применения каких-либо уловок. Титул мудреца небесной добродетели считался честью в небесном городе, и сюда привлекалось большое количество ученых. Ничего постыдного не было в том, что он захотел получить себе такой титул.